а его преемником станет полковник фон Бломберг. Примечание. Гюнтер Ветцель, 1869-1947, генерал-лейтенант. В 1916-1918 годах начальник оперативного отдела ОХЛ, вышел в отставку в чине генерала пехоты. С 1930 до 1934 года военный советник маршала Чан Кайши в Китае. Надеюсь, эта смена начальников окончательно внесет ясность и на моем участке работы. Со времени ухода с секты царит полная неопределенность насчет того, какую именно цель я должен преследовать в своей работе. Еще предстоит убрать с пути бесконечное множество препятствий политического характера. Не только смена начальника, но и прочие обстоятельства означают для меня гору работы, множество неприятностей и разочарований. Однако очень радует, что на основе моих многолетних хороших отношений с Бломбергом я пока смогу успешно работать, а также и то, что наши взгляды в общем и целом совпадают. Примечание. Кейтель был знаком с полковником Бломбергом с 1917 года, когда тот был начальником оперативного отдела 1А штаба 7-й армии. В настоящее время он будет вынужден полностью полагаться на меня, и для него не останется тайной, что сокращение моей должности приведет отнюдь не к ошибочно предполагаемому упрощению аппарата, а к значительным трудностям в деле управления. Ведь каждый на основе своего опыта должен отличать хорошее от плохого. Лиза Кейтель, матери, Минден, 15 сентября 1929 года. Вильгельм то и дело говорит о своей отправке в тюрьму, подразумевая под ней министерство Рейхсвера. Примечание. В 1928-1929 годах Кейтель в звании майора командовал 2-м дивизионом 6-го артиллерийского полка в Миндене, Вестфалия. Однако 8-10-1929 года в письме отцу он сообщил, что с 1-10-1929 года переведен на должность начальника отдела Министерства Рейхсвера. Вильгельм Кейтель, Берлин, 8-12-1929 года. Целыми днями просиживаю в министерстве, даже не верится, что какое-то время я провел вдали от Берлина. Однако в служебном отношении все обстоит совсем не так-то просто из-за смены начальника управления. Ты знаешь, как я сожалею об уходе генерала фон Бломберга, с которым мы тогда, когда он возглавлял управление, сразу же достигли полного взаимопонимания. Примечание. С 1-10-1929 года место Бломберга занял доверенный человек тогдашнего начальника управления общих дел Министерства Рейхсвера, а позднее рейхсканцлера, генерала Курта фон Шлейхера, его бывший сослуживец, генерал-майор барон Курт фон Гаммерштейн-Эквард. Сам Бломберг счел свой перевод на должность командующего первым военным округом, Восточная Пруссия, результатом интриги, о чем он позже писал в мемуарах. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 23.03.1930 года. В настоящее время на нас очень давят предварительные переговоры насчет государственного бюджета и ежегодных ассигнований на сухопутные войска. Создается впечатление, что, принеся свои интересы в жертву интересам военно-морского флота, а это 25 миллионов марок, мы нанесли бюджету армии слишком большой ущерб. Безвольный министр финансов, к сожалению, под давлением соци не решается затронуть неслыханно возросшие расходы на пособия безработным. Примечание. Безвольный министр финансов Пауль Мольденхауэр, доктор юриспруденции, профессор по проблемам страхования в Кёльнском университете, представитель немецкой народной партии.